по выступлениям не только провинциальных, но и столичных критиков. Одни художественные произведения не могут справиться с задачей художественно-образного воспитания народа. Необходимо усилить воспитание детей в школе, устраивать квалифицированные лекции в институтах, театрах, перед началом фильмов, везде, где можно. Здесь, в Березняках, я стал вращаться среди людей, которые заинтересовали меня своими философскими умонастроениями и тоном этих настроений. И раньше, в Перми, я участвовал во многих философских беседах. Философствуют все. Но у меня не было тогда желания мои личные встречи и беседы связать со своей эпохой. Дневник личных и дневник эпохи планеты необходимо связать воедино. И, конечно, вести записи систематически. Итак, 1958 год кончается. Сегодня сыграл последний раз в этом году в «Погоне за счастьем». Я буду встречать Новый год уже артистом, настоящим артистом. Позавчера опозорился с лекцией. Серьезно не подготовился, но кое-какие свои мысли изложил на 4 листочках. Читал лекцию, мне устроили нечто вроде экзамена. Вяло и через «не хочу». Получилось что-то неприятно тягучее. Слушать замечания было чрезвычайно скучно. Ругали, стараясь не обидеть. Говорили общие места. От этого скука стала. Ушел без всякой обиды, понимая, что взялся не за свое дело. Вернее, не сумел спеться с ними. Да и не хотел этого. Возникла мысль о создании театра одного актера. Действительность — основа театра. Как давно я знал это. Но когда заходила речь о театре, я начинал говорить о высоких материях, упиваясь своей речью, купаясь в ней, не понимая, что шел по пути дилетантизма. Сейчас я, кажется, ступил на тропу настоящего театрального профессионализма — и занес ногу, чтобы сделать первый шаг. Вчера второй раз играл Костю в «Горной балладе». Принимается моя работа зрителями очень хорошо. Но в этой роли я допустил много ошибок, которые стали понятны именно сейчас, после выхода спектакля. Но не об этом я хотел писать. Несмотря на многие ошибки в исполнении этой роли, я вступил на новую ступень в своей актерской жизни. Много изменилось в моих дальнейших актерских планах и мечтах. Мечта о героических ролях, о ролях большого философского звучания давно росла в моей душе. Но сейчас, когда сделан первый удачный сравнительный шаг, который рассеял все оставшиеся сомнения на этот счет, сейчас уже можно начать самую серьезную интенсивную работу над специально и тщательно отобранными ролями. Выбирать не только положительные роли, но и отрицательные, которые наполнены большим философским звучанием. Не делать упора на классический репертуар, искать роли в пьесах 20 века, писать самому инсценировки и прочее. Для меня судьба человеческая не проблема, если я вижу, что она решается в отрыве от судьбы не только народной, но и общечеловеческой. О творчестве в житейском поведении людей. Бывает, человек равнодушен к кому-то или чему-то, и разговор его пуст. Но бывает, что люди от рождения до смерти живут как принято, поступают и говорят как принято. Это страшно. Кажется, нашел неплохой путь к актерству и режиссуре. К этим двум ответвлениям моего будущего творчества Пусть звучит громко,